Второй Вселенский собор, окончательное поражение арианства с его отраслями. Подзаголовок. Второй Вселенский собор Константинопольский, первый, состоялся при императоре Феодосии I Великом. В 381 году в Константинополе, сначала под председательством Милетия Антиохийского, потом знаменитого Назианзина, известного в церкви под именем Богослова, наконец, Нектария, преемника Григория, на Константинопольской кафедре. Этот собор собирался против константинопольского епископа Македонии и его последователей полуариан, духоборцев, считавших сына только по долгосущным отцу, а Святаго Духа – первым творением и орудием сына. Собор имел в виду также и аномеев, последователей Аеция и Евномия, учивших, что сын не подобен отцу, но иной с ним сущности, последователей Фотина, возобновившего савелианство, и Аполлинария Лаодикийского, учивших, что плоть Христова, принесенная с неба из лона отца, не имела разумной души, которую заступило божество словом. Милетий, соединявший ревность к православию с духом христианской кротости, скончался вскоре по открытии собора. Смерть его дала простор страстям, которые принудили Григория Назианзина отказаться не только от участия в соборе, но и от Константинопольской кафедры. Главным деятелем собора остался Григорий Ниский, муж, соединявший обширную ученость и высокий ум с примерной святостью жизни. Страница 146. Собор утвердил нерушимый символ никейский, кроме этого он присовокупил к нему последние пять членов, где понятие «единосущие» распространено в той же силе безусловного смысла и на Духа Святаго, вопреки ереси духоборцев, воздвигнутой Македонием епископом Константинополя, при императоре Констанции, низверженном еще в то же время, но нашедшем себе опору в поместном Лампсакском соборе. С тем вместе произнесено осуждение и на ересь Аполлинария, епископа Сирийской Лаодикии. В отношении к церковной иерархии замечательно сравнение константинопольского епископа с прочими экзархами, не только в почетном имени, но и в правах первосвященничества. При этом к области его причислены митрополии Понта, Малой Азии и Фракии. В заключение собор постановил форму церковного суда и принятие еретиков в церковное общение после раскаяния, одних через крещение, других через миропомазание, смотря по важности заблуждения. Информация от Булгаков, настольная книга священно-церковнослужителей, Киев, 1913 год.